Помните, мы говорили, чтобы не мудрствовать сверх написанного, да? То есть Писание, каждый отрывок написано с определенной целью, и для того, чтобы правильно его представить, проповедовать, даже в воскресной школе научить, нужно его научить с той целью, с которой оно написано, в соответствии с целью. Почему автор говорит то, что говорит? Исторический фон и обстоятельства книги очень важные. Например, книга Экклезиаста говорит о том, что счастье и смысл жизни могут быть найдены только в Боге. Но аргументация и иллюстрации, которые используются в этой книге, даются методом личных исканий. Вот Соломон рассказывает: «Я искал, и там искал, и там искал». И вот этот, Соломон описывает свой путь. И эти искания у него имеют несколько циклов, в каждом из которых автор пытался найти счастье в каких-то земных благах. Затем он разочаровывался в них, теряя вместе с ними и смысл жизни. В знаниях, в любви, в отношениях, во власти, в богатстве. И каждый цикл заканчивался тем, что Соломон автор разочаровывался. Поэтому мы должны читать книгу Экклезиаста как единое целое, как книгу искателя, который прошел путь для того, чтобы найти смысл жизни. Заканчивается каждый цикл возвращением к Богу как к единому источнику. Если мы не будем учитывать этих особенностей, то очень трудно понять и взять из контекста некоторые утверждения и понять, как, например, свидетели Иеговы берут из Экклезиаста, что одинаково и человек, и животное умерли, и на том конец. Что судьба у всех одинакова. И на этом строится целая доктрина того, что душа после смерти просто умирает или просто аннулируется. Поэтому, если брать без контекста, особенно книгу Экклезиаста, то тогда можно научить чему хочешь и как хочешь. А мы с вами говорили, что текст вне контекста – это? Претекст. Это претекст. Хорошо. Поэтому, если, например, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Экклезиаст 3:19. И вот когда, если мы возьмем из контекста вот это местописание, мы скажем, человек ничем не отличается от животного, что у человека тоже дыхание, что и у животного, и так далее. Поэтому избежать такой ошибки можно только при внимательном изучении контекста книги. Всегда возвращайтесь к контексту. Далее. Обычаи и традиции того времени могут пояснить, могут помочь нам понять определенное местописание. Давайте посмотрим Матфея 15 глава с 1 по 9 стих. Матфея 15, с 1 по 9. Пожалуйста, кто первый откроет, читаем вслух. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете к заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери «Карван», дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Вот тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Окей, хорошо. Какой конфликт мы находим в этом местописании? Есть конфликт? Да. Конфликт между чем? Между детьми и родителями. Между детьми. Заповедями. Между заповедями чьими? Божьими и преданиями старцев или обычаями, Лена сказала. Два, есть конфликт, который существует до сегодняшнего времени. Конфликт между обычаями или заповедями старцев и конфликт между законом Божьим. В принципе, весь конфликт, все вот эти конфронтации Иисуса с фарисеями были по поводу преданий. Ни разу Христос не упрекнул фарисею, почему вы исполняете закон Божий. Так или нет? Да. Всегда он упрекал. Из этого у нас возникает, мы неправильно читаем Писание, мы думаем, что Христос все время упрекал фарисеев, что они законники, что они закон Божий, что они закон ставили на первое место, а он принес другой закон. Но конфликт всегда был между законом человеческим и законом Божьим. Всегда Христос говорил фарисеям, вы ставите свой закон человеческий выше закона Божьего. Дело в том, что существовало и до сих пор существует в еврейском мире два закона. Или они их называют две Торы. Какие? Первое, это которое дано Богом Моисею, и это закон Господень, который написан. И вторая, это устная Тора. Когда они говорят, раввины, что Бог Моисею сказал записать, а остальное рассказал ему, чтобы пересказывалось из уста в усты, чтобы никто не... Ну, на сегодняшний день это то, что называется Талмуд, и он уже написанный есть. И вот конфликт всегда был в том, что фарисеи ставили Талмуд выше Писания. И в данный момент мы находимся в том же конфликте. Какие заповеди здесь сталкиваются? Почитай отца и мать. Еще одна, до этого. Какие человеческие заповеди здесь упоминаются? Умывание рук. И еще? Курван. Что такое? Куда Бог. Угу. Кто мне хочет рассказать? Вот кто хочет проповедовать сейчас в двух минутах это местописание? Что нам нужно сделать для того, чтобы правильно проповедовать это местописание? Кто понимает это местописание? Поднимите руку. Окей. Хорошо. Что нам нужно сделать теперь? Не понимаем. Это хорошо. Когда мы подходим к Писанию, не понимаем, ничего страшного. Это хорошее начало. Теперь нам нужно определиться, что нам сделать, чтобы понять это местописание. Что нам нужно сделать в данном случае? Посмотреть контекст. Вот я вам рассказала, что мы определили конфликт. Это важно, это хорошее начало. Никто не записывает, записывайте. Те, кто не записывает, записывайте. Конфликт. Традиция человеческая и закон Божий. Хорошо. Какая традиция человеческая, мы уже сказали, две традиции человеческие. Омывание рук или омовение рук и курван. И какая заповедь Божья? Почитаем. По номеру 5. Да? Хорошо. Теперь нам нужно, чтобы понять, в чем же конфликт, что это за такая заповедь омовения рук. Кто знает? Это не значит, что они упрекали Христа, что он ел с грязными руками. Или значит? Наверное, значит. Наверное. Ну, это не аргумент проповедника. Там про учеников же говорилось. Ученики, но не только ученики Христос, да. Тут за руки конкретно. Не но что? Там даже не за грязные руки, а в том, что по-любому бы сейчас, там, вертаючись с рынка, где ты не был, поэтому всегда я застил, надо было помыть руки. Существо в Талмуде. Есть такой закон. По омовению рук. Перед тем, как садиться есть, нужно идти и омыть руки. Стоит специальная вода для этого. И вода поливается три раза омываются руки. Вот поливается вода, руки помылись, еще раз руки помылись, и третий раз руки помылись. И человек, который помыл руки, поднимает руки вверх и говорит: «Благословенный ты, Господь Бог наш, который благословил нас всяким благословением и дал нам заповедь омывать наши руки перед едой». Да? Дал заповедь? Да. Він давав хіба? Нет, он не давал. Мы же говорим о преданиях старцев. Да. Мы говорим о преданиях старцев. Значит, что делает ли фарисей, что делает Талмуд? Он приписывает человеческим заповедям авторитет Божий. Вот эта заповедь омовения рук. Это не значит, что они пришли и поели грязными руками, я не думаю. Это значит то, что они не мыли руки по этому закону и не благословляли Бога как давателя такой заповеди, потому что заповеди такой Бог не давал. Хорошо. Значит, приходят книжники фарисеи и его упрекают тем, что он не исполняет предание старцев. Чем он отвечает им? Всякое растение. Да. Третий стих. Как он им отвечает? Они его упрекают в неисполнении чего? Заповеди старцев, а он их? Заповеди Божьи. Хорошо. Значит, он им показывает конкретно. Если омовение рук, смотрите, омовение рук, заповедь старцев, но она хотя бы, скажем, помыть руки и благословить Бога, в этом нет ничего плохого, просто не приписывать заповеди, то он конкретно следующий Христос, что им показывает, как они ставят заповедь человеческую выше заповеди Божией. И он показывает такую заповедь человеческую, которая называется корван. Кто может объяснить, что такое корван? И что значит дар от Бога? Что значит эта заповедь? Человек, что значит эта традиция? Потом, значит, вы, как исследователь Библии, что будете делать, когда не перепрыгнете? И будет, потому что большинство проповедников, когда говорит об этом местописании, корван, и дар Богу, что это значит? Когда? То, что предназначено для родителей, угу. Я это беру и отдаю типа в дар Богу. И это угу. Как бы засчитывается вместо того, чтобы я почитал отца и мать. Угу. Смотрите, была такая заповедь, и есть, корван называется. Вот я сделаю завет и говорю, когда я умру, все мое имущество я завещаю храму. Корван. Это как бы накладываю такой обет на себя. И когда приходят мои родители в нужде и просят, чтобы я им помог, я говорю, корван. Это уже Божье, это уже не мое, но я же живу из него, я питаюсь из него, я пользуюсь им, пока я живу. Но когда приходят родители и просят, и нуждаются, я говорю корван. Да, я оправдываю себя тем, что это уже Божье. И что им говорит Христос. Я уже понял. И что им говорит Христос? Он не говорит, что это плохая традиция, правда, неплохая? Но он говорит, что вы ее ставите выше заповеди Божьей. Устранили ее даже, да? Заменили, говорит, ее даже. Устранили преданием вашим. Заповедь Божью преданием вашим. И как называет их Христос? Лицемеры. Хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, учать учением каким? И заповедям человеческим. И вот мы, как проповедники Слова Божьего, должны быть уверены, должны проверять себя постоянно, что то, что мы учим наших детей дома, то, что мы учим в воскресной школе, то, что мы учим молодежь церкви, то, что мы проповедуем на служениях, то, что мы проповедуем нашим соседям, и так дальше, то, что мы учим заповедям Божьим. Сегодня существует такое Евангелие: «Придите ко Христу, и Он решит все ваши проблемы». И люди приходят ко Христу, а проблемы-то не решаются так просто. Каждую проблему нужно... Да, Христос не говорит: я решу все ваши проблемы. Он говорит: я буду с вами в ваших проблемах. Да, и люди тогда разочаровываются, говорит: меня обманули. Христос сказал: в этом мире будете иметь скорби, но не смущайтесь, не бойтесь, я победил мир. И се я с вами во все дни до скончания века. Поэтому нужно быть уверенными, что мы проповедуем Слово Божье. Аминь. Есть вопросы? Поэтому каждый раз, когда вы берете место Писания, и есть слова, которые традиции, мы говорим о том, что понимание традиций и культуры того времени, оно нам поможет представить духовную заповедь, закон Божий в свете, так как он написан. А не философствовать, и в конце концов, ни ты не понял, что это было, ни слушатели не поняли, что это было. Да. Ну, в таком выпадку я мудрый, что не знаешь, не нашел, то лучше и пропустить, ничего не говорить. Ну, лучше... Хотя бы не брехать. Хоть да, хотя бы не выкручиваться. Хотя бы не выкручиваться. Не, как мы видели, не мудрствовать сверх написанного. Не знаешь... Ну, не, нужно не бояться сказать: я не знаю, потому что человек, который все знает, ну, это опасный человек. Он тебя сразу же введет в заблуждение. Да, нужно сказать. Вот если к тебе приходят и задают вопрос, я, например, вижу, как мой муж делает. Когда к нему приходят, у меня муж очень много исследует Писание. Но когда к нему приходят и задают вопрос, а он не знает, он говорит: я не знаю, я поисследую Писание и на следующий раз тебе скажу. Христиане и проповедники – это не те, кто все знают, а те, которые учатся всю жизнь, ищут всю жизнь. И не боятся сказать, что я не знаю. Поэтому обычаи и традиции того времени нам... очень важно, если вы встретили местописание, читаете местописание, и описана традиция, описана заповедь человеческая, обязательно проверьте. На сегодняшний день существует очень много словарей, которые помогут вам найти правильное объяснение. Ну, тут питання. Є такі матеріали, які от іноді не у всьому, ну, протирічать один одному. Я лично комментариями не пользуюсь. Вот комментарии – это толкование чьё-то. А словари Это непосредственно дело с языком. Есть словарь еврейских идиом. Вот это незаменимое оружие, орудие для исследования. Так и называется словарь? Еврейских идиом. Идиом автор, это устойчивое. Автор там есть или нет? Давайте я на субботу вам посмотрю, что, поищу, что есть доступно на русском, на украинском языке и принесу. Словари, потому что я сейчас не помню, что, какие авторы. Нужно посмотреть, что есть на русском или на украинском. Как правило, идиом. Идиома. Да. Идиома – это такие выражения языковые, устойчивые, которые… Идиома. Вообще, идиома с латыни – это язык. В испанском идиома – это язык. Хорошо, на субботу я постараюсь сделать это. Второе. Анализ литературного контекста. Мы говорили о том, что текст вне контекста – это… Претекст. Поэтому А. Мы рассматриваем контекст отрывка. Б. Контекст до и после. Называется непосредственный контекст. Это несколько стихов до и несколько стихов после. И вообще контекст, это мы рассматриваем всю главу. Стих, он в каком-то абзаце. Абзац в главе, глава в книге, а книга в Библии. Поэтому всегда нужно толковать любое местописание в контексте всей Библии. Одна из распространенных ошибок в христианской проповеди – это то, что мы представляем Бога Ветхого Завета одним таким жестоким, суровым, а Нового Завета – добреньким таким. Все прощающим, который ни на что не... Главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали. Да? Дело в том, что Писание однозначно утверждает, что в Боге нет ни тени перемены. Он тот же Аер вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому, если вам проповедуется другой Бог, который был до Христа, то это не учение библейское. Бог всегда неизменен. Это его характер, это его божественный атрибут. Неизменность. Поэтому будьте осторожны в том, чтобы в контексте всего Писания рассматривать. И именно из-за такого, есть даже такие проповедники, сегодня, которые говорят, что Иисус Христос пришел исправить ошибки Бога Отца. Вот Бог наломал дров, Бог Отец. А Иисус пришел исправить ошибки. Есть даже такое. Поэтому вот проповедники, которые проповедуют, есть такое понятие гиперблагодать. Гиперблагодать. Не слышали такое? Гиперблагодать. Это говорит, что все по благодати, поэтому практически у нас нет никакой ответственности перед Богом. Поинтересуйтесь, поищите по интернету такое выражение, вам будет интересно. Поэтому все, что вы проповедуете, должно быть согласовано со всем концептом, со всем пониманием Писания, со всем учением Писания, потому что в Писании нет ни одного, что? Противоречия. Хорошо. Такой у нас есть аргумент. Упражнение один. Найдите, пожалуйста. Да, Коля, прочитай там аргумент. Братья и сестры? Угу. Апостол как проповедник. Братья и сестры, апостол Павел в своем послании к филиппийцам 2:3 говорит о повелительном... В повелительном наклонении ничего не делайте. Я, как верующий, живу в послушании Писанию, и поэтому ничего не делаю. А вы насколько послушны этой заповеди? Есть тут еще послушные этой заповеди? Хорошо. Что вы будете делать, когда услышите такой аргумент? Первое действие. Надо прочитать начало и как бы... Что мы открываем? Филиппийцам 2.3. Открываем. В общем, из Пописания, да, понял? Я еще не открыл. Не, ну ты же слышишь уже написано. Ну да. Как и последнее время я несколько раз пишу. Именно по этому. Уже Бог все сделал, да, нам ничего не надо делать. Да? Вот это гиперблагодать. Бог все сделал, нам ничего не надо делать. Бог сделал. Кто из вас хочет поаргументировать, поспорить с этим аргументом, который брат Коля предоставил? Будем каять Колю или нет? Или пусть так дальше ничего не делает? Брат, как зовут? Саша. Саша. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Тут как бы, чтобы не... Без как бы. Чтобы не делали... Брат Коля. Чтобы брат Коля не делал... Говори на ты к нему. На вы не надо, за такую проповедь не надо на вы. Такую проповедь благодати не надо. Нет, чтобы Коля, ты не делал по любопрению, то есть по тому, что по любви... кому-то, или по тщеславию, это, то есть, как бы взаимовыгоды, то есть, ничего не делал. Я так понимаю эту проповедь, стих. Хорошо, как мы назовем ошибку, которую сделал Коля? Он не прочитал. Вырвал. Что сделал? Вырвал. Откуда? Текст. Текст вне контекста, это претекст, еще раз. Текст не контекста, это претекст. Значит, как ты будешь аргументировать? Брат Коля, это огромная ошибка, вырывать местописание из его контекста. На самом деле, Саша, да? На самом деле, то, что здесь говорит апостол Павел, чтобы мы ничего не делали по... Любопрение и тщеславие. Что такое любопрение и тщеславие в данном случае? Сейчас, минутку. Любопрение? Да, как мы сделаем, вот какую категорию мы отнесем любопрение и тщеславие? Два слова одним как мы назовем? Лицемерство. Эгоистично. Называется мотивы. Мотивы. Здесь говорится о том, чтобы мы ничего не делали по... неправильным мотивом. И какие мотивы здесь нам даются? Люба. Прение. Саша, а сейчас Коля расскажи, что такое любопрение? Любопрение — это не делать ничего по своему мотиву. То есть Не, любопрение. Что такое любопрение? Любовь соперничества. Запрет на любовь, да? Цель. Соперничество. Любовь к прениям. Поспор, да, чтобы превознестись, хорошо. И второе? Тщеславие. Для того, чтобы хорошо понять эти слова, куда нам нужно обратиться? Словарь. Какой словарь? Хотя бы в лучшем случае русский толковый словарь. Например, словарь Ожегова. Но... Или Даля. Но на лучше всего посмотреть, как эти слова будут в оригинале, и посмотреть значение слова в оригинале. Что ты хотел сказать? Все. Хорошо. Важно, что делать, научиться проповеднику, мыслить категориями. Вот, например, если вы сегодня говорите, мы с удовольствием позавтракали. Завтрак – это категория. Но если будет рассказывать ваш ребенок, вот мы поели блинчики, масло, варенье, сметанку. Он мыслит такими фрагментальными. Да? Но нам нужно научиться в категорию объединять понятия. В данном случае любопрение и Тщеславие – это мотивы человеческие. Когда мы скажем слово «мотивы», да, Бог говорит, чтобы мы ничего не делали с неправильными мотивами, тогда мы понимаем, что говорится о внутреннем, правда? Да, о внутреннем состоянии, о внутреннем. Поэтому нужно учиться думать категориями. Хорошо. Следующее местописание. Есть вопрос до этого момента? Вам интересно? Да. Хорошо. Что такие любопрения такие? Я не знаю. Коля, в словарик. Нас сейчас на уроке, смотрите, на уроке у нас нет времени заниматься исследованием слов. Если мы пойдем, это будет долго. Запиши себе и в словарь. Я написал. Хорошо, упражнение 2. Прочитаем Исаии 1 главу, 10 стих. Вот там есть еще Библия? А, вот. Исаия, Украина. Читаем. Не важно. Читаем. Что там написано? Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. Хорошо. К кому обращается данное слово? Князья. Саша, кому обращается данное слово? Князья Содомские. Еще кому? Народ Гоморский. Хорошо. Давайте посмотрим первую главу, первый стих. Один-один? Да. Прочитай. В день Исаии, сына Амосова, которую он видел об Иудее и Иерусалиме в дни Озии, Иофам, Ахаза, Эзекии, царей иудейских. Хорошо, здесь нам даются имена царей. И эти цари царили, цари царили, цари правили. Это называется тавтология, повторение однокоренных слов, которые проповедник тоже должен избегать. Эти цари правили 1400 лет после разрушения Содома и Гоморры. 1400 лет после разрушения Содома и Гоморры. С какой целью Господь обращается к князьям содомских, которых уже нет, и к народу гоморскому, который 1400 лет не существует? Сравнение. Не нужно мне выдумок. Куда мы обращаемся? Куда? Контекст. Обращаю глаза в тексте. Вот, смотрите, это ошибка самая распространенная в христианстве. Мы вытаскиваем толкование отсюда. Мы думаем, что у нас что-то тут есть. И мы начинаем тащить, и тащить. Забудьте то, что тут есть. Забудьте. Вытаскивайте из текста. А потом получается такая проповедь, как у Коли, да? Вытаскивайте из текста. Ничего не делайте. Итак? Паша? Миша? Ну, там внизу Бог. Не попала. Не вытаскивайте. А лучше спросите. Там Миша в 4 главе Господь говорит, что «Увы, народ грешный, народ обремененный беззаконием, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад». Ты мне читаешь, ты мне скажи, мне нужно знать, кому обращено это местописание? К народу. К Израилю. Почему ты мне говоришь, что к Израилю? На каком основании ты говоришь, что к Израилю? Там же написано князьям собою. Первый стих говорит. Их уже нет. Хорошо, первый стих что утверждает? Об Иудее и Иерусалиме. Иудея и Иерусалим. Смотрите 9 стих. Прочитайте. Вам далеко не нужно ходить. Посмотрите 9 стих. Что говорит? Да, там... Что Я говорит? Расстану. Прочитаем. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, и уподобились бы Гоморре. Окей? Окей. Предыдущий стих нам показывает, что были бы, да? Но в глазах Господних состояние израильского народа каково? Как Содом и как Гоморра. До сих пор существуют такие грехи и даже термины в медицине, которые называются содомизация, да, как по-русски называется? Содомия. И когда человека, ну, неважно, чтобы меня иногда уже термины в голове перекручиваются, чтобы не сказать не так. До сих пор существует то, что ассоциируется с Содомом и Гоморой. Да? Хотя их уже давно не существует. Поэтому текст вне контекста – это претекст. Вопросы или комментарии? Нету? Хорошо, улыбайтесь. Ну, Саша улыбается здесь. Третье. Грамматико-синтаксический анализ. Грамматико-синтаксический анализ включает особенности грамматики и синтаксиса. Что такое грамматика? Это построение речи. А синтаксис? Разбор. Постановка знаков препинания, построение предложений. Если грамматика, построение речи, синтаксис, построение предложений, просто так сказать. Грамматика включает правила, почему мы говорим в родительном в определенных случаях, иногда в дательном падеже, иногда и так дальше. Ну, все это... Нужно проповеднику обновлять. Нужно рассматривать, если вы хотите, чтобы ваша речь была правильной, чтобы не считали ваши ошибки палочками, те, кто сидят, то иногда люди уже так устают от неправильной речи, что только считают палочками, сколько раз неправильно сказал. Поэтому, что включает грамматико-синтаксический анализ? Первое, определение жанра отрывка. Внимательное наблюдение за контекстом помогает также увидеть и учесть жанр книги, какие есть жанры в Библии, есть исторический или повествовательный, поэтический, пророческий, еще биографический, еще... Евангелие. Евангелие – это отдельный жанр, и пророческий, или апокалиптический мы можем называть. Поэтому, если мы наблюдаем за контекстом, нам нужно знание жанра, нам помогает правильно истолковывать. Сделаем такое упражнение. Откройте Матфея 23:24. И ответьте мне на вопрос, какую еду и с какой целью с аппетитом поглощают фарисеи в соответствии с Матфея 23:24. Кому рада, ты чего много говоришь? Верблюдом живут. Есть у кого-то ответ? Ну, написано, что поглощает верблюда, да? Да. Поглощает верблюда? Да. Кто сказал? Иисус. Кто сказал? Иисус, да еще Иисус сказал. Иисус. С Иисусом не поспоришь. Нет. Да? Что, что это, как вы мне рассказываете? Зачем фарисеи поглощают верблюдов? Давайте, давайте сосредоточимся, чтобы нам времени не терять. Итак. Кто расскажет? Зачем? Я вопрос стоит. Какую еду и с какой целью? Еду они им все равно. Что комара, чтобы было? И как мы скажем, Сережа? Сестра Валя. Данное местописание. Вообще не имеет ничего общего с едой. Ага. Тут Иисус говорит о заповедях, которые оставили поводыри закона. Угу. И сосредоточились на неправильных второстепенных вещах. Угу. Наиважнейшие оставляют. Хорошо, тогда почему Христос говорит так? Что мы скажем об этом стихе? Жанр? Это литературный жанр, литературный прием, который называется гипербола, преувеличение. Гипербола – это преувеличение. Для того, чтобы показать серьезность духовного закона, Господь использует литературный прием, который называется гипербола – преувеличение. Для того, чтобы иметь хорошее представление о контексте, не существует лучшего метода, чем внимательное чтение. Тут написано, и не спешить делать выводы на том, что вы уже знаете. Не отсюда вытаскивается толкование Библии, а Библия сама себя толкует. Ей не нужны такие деятели, как мы с вами. Она самодостаточна в толковании, поэтому наша задача найти значение в самописании. Аминь? Есть вопросы? Нет. Нет, хорошо, давайте быстрее идем дальше. Б. Определение и исследование важных слов, ключевых, повторяющихся, неясных, редких фразеологических оборотов. Если вы берете местописание и готовитесь к проповеди, вам обязательно нужно выписать из текста слова, найти слова, которые чаще всего повторяются, и которые, потому что слова, которые чаще всего повторяются, обычно будут ключевыми словами для понимания данного места Писания. Они будут вам конкретной подсказкой, откуда начинать изучать это местописание. Рассмотрим для примера. 1 Фессалоникийцам 4:3-18. Про себя прочитаем. И 1 Фессалоникийцам 5:4-11. Длинные местописания, поэтому быстренько про себя прочитайте, пожалуйста. Читая, я хочу, чтобы вы нашли слово, которое употребляется часто в обоих отрывках. Угу. Быстренько читаю, чтобы мы успели. Запишите у себя слово, которое повторяется в обоих местописаниях. Запишите. А если синонимы получаются, то одно просто. Одно слово, которое повторяется в обоих отрывках. Уже кто-то нашел? Словом брата? Нет. Еще и встречается. Ну да, встречаются братья. Ну, можете записать братья, но нам нужно определить слово, которое нам поможет. Как бы о них и говорится, что с первым, ну, с первым местописанием. Обратите внимание особенно на второй отрывок, он вам даст подсказку. Освящение. За свет, посвящение, свет. Спасение. Давайте я вам прочитаю. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 4. 4 по 11 стих. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись в броню віри і любові та в шолом надії та спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, щоб помер був за нас, щоб ми пильнуємо чи ми спимо, укупі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Хто умер? Поки я читала, хто умер? Слово умер. Нема, я не чула тут слова умер. І потім, якщо ми прочитаємо ще, яке слово? Яке слово? Яке? Спати слово. Хто вмер, що скрізь? Слово «спати». А тепер скажіть мені, в якому значенні використовується слово «спати» в цих двох місцях писання? В двох місцях писання. В якому значенні використовується слово «спати»? Дивимося в Біблію. Ну, давай, я бачу. Не мудствуйте сверх написаного. В Біблію. Значить, не тренувати, не бодрствувати. Це прочі написано. Ми будемо бодрствувати і трезвитися. І все? Освящатися, освятитися. Ми же, будучи синами дня, трезвимося. Облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Угу. В Библии? Коля, в Библию не по сторонам. Я тут. Восьмисті. Бачу цю силу. Я хочу почути значення. Що значить спать? В трьох. В каком значенні употребляється слово спать? Духовний сон, да. Я питаю, не да? Ну, пятый стих там. Вы все сыны света и дня, то есть те, кто не спят. А те, кто спят, мы не принадлежим ночи и тьме. То есть, ну, как бы, те, кто спят, они вообще не сыны света, да? То есть, есть сыны света, есть сыны тьмы. Угу. Те, кто спят, это сыны тьмы, а те, кто бодрствует, сыны света. Хорошо, одно значение. Дальше. Бо зараз ми заснемо. Так шукайте, що я за вас... Десятий стих? Ні? Це корінь стих, я чого украв? Хорошо, в якому значенні в десятому стихі? Ну, умер, що за нас, щоб ми бодрствуємо или спим, всегда жили вместе с ним. Що значить этот стих? Ну, тут, наверное... Говорится, как бы бодрствуем, я так понимаю, бодрствуем ли или спим. Бодрствуем ли как духовная жизнь, да? А спим это уже как телесно, ну, как бы физически. Ну, чтобы мы всегда, ну, понимали. Я пока жду только значение слова спать. Значит, давайте, смотрите, 7 стих, 5-7. Спящие спят ночью, понимаешь? Что это значит, что спящие спят ночью? То, что ночью надо спать. То, что ночью ты идешь в кровать, лягаешь спать и спишь, да? Да. Значит, что за значение? Физический сон. Физический. Второе. То, що Вова, ти казав. Духовний сон. І третє? Душевний сон. Фізична смерть. А чому ж мені сказав? Ну що умер? Но не вечный сон. Но потому что те, кто уснули, останутся с Христом. А те, которые умерли, это те, которые вечный сон. Вечная смерть, вернее. Видите, одно слово в одном местописании употреблено в трех значениях. Поэтому нужно обязательно с подробностью, для этого нужно желание и время, Если есть желание, найдется время. Поэтому я всегда начинаю с желания. Если есть желание, будет время для того, чтобы исследовать. Не нужно поверхностно плавать по Писанию. Нужно вникать в Писание. Потому что, когда вы поймете, три аналогии идут. Вот такие первые. Физический сон, как, вот как ночью спят, вот так и ночью грешат те, кто не бодрствует, те во тьме. Вот идет такая аналогия для того, чтобы мы лучше поняли духовное значение Писания. Хорошо. Ну, нехорошо, но... А Писание еще? Да. То это слово «сон» и «е» ключевым для того, чтобы понять эти отрывки? Одно из ключевых, да. Потому что если здесь говорится, если оно повторяется, оно уже ключевое. Ключ какой, к какой двери нужно подобрать, оно открывает. Ну, чей основной смысл вообще этого контекста? Вообще пятой главы это одно из основных слов, потому что все там идет вокруг ночи. Ну, в пятом да. Да. В пятом согласен, а в четвертом? А если смотреть... Если вы будете проповедовать о трех видах сна, и вы расскажете, как проповедовать о необходимости бодрствования, то, ну, то это будет ключевым словом. Для бодрствования это будет ключевым словом. В любом случае, повторяющиеся слова, они для вас будут ключами для понимания. Может, они вас приведут к какой-то большой двери, да, которую они откроют, то духовная истина, которая находится в местописании. Может, вы откроете эту дверь и забудете про ключи, но они все равно откроют дверь. Хорошо. Физическая смерть. Физическая смерть. Да. Духовная, а третья? Физический сон. А, физический сон. Или физиологический, как правильно? Физический или физиологический сон? Физический, духовный и... Хорошо. А тогда уже крышка. И давайте быстренько тут мы закончим то, что у вас на листиках. Как говорит? При всей важности хорошего понимания лексического значения их слов, их истинное значение все равно невозможно отделить от их контекста. Потому что определенные слова могут меняться в контексте. Вот как только что мы рассмотрели слова в контексте. То же самое слово «вера», греческое слово «пистис», в одних случаях может означать убежденность, в других – доверие, в третьих – выражение вероучения. Вот наша христианская вера, например. Поэтому нужно всегда рассматривать в контексте. Вы нашли значение слова, а потом вы смотрите, как оно применено в контексте. Например, то же самое, если мы посмотрим Матфея, 20 глава, 30 стих. Идет, он говорит о слепых, греческое слово «туфлос». И он говорит о физически слепых людях. Но уже в 23 главе он снова же использует то же слово, чтобы охарактеризовать фарисеев. Он называет их слепыми лидерами, духовно слепыми. Поэтому значение слова первое, второе в контексте его рассмотреть. Поэтому в каждой подобной ситуации именно контекст определяет, какое конкретное значение имеет то или иное слово. Правильный экзегетический подход, сказал Уолтер Кайзер, предполагает рассмотрение деталей сквозь призму широкого контекста. Если экзегет не видит начала и развития основной мысли, мелкие элементы ему никак не помогут. Данная способность изложить основную идею каждого раздела книги и проследить роль отдельных абзацев в раскрытии основной концепции – чрезвычайно важный аспект. Совершив ошибку на данном этапе, экзегет должен только напрасно потратить время и усилия на дальнейшие исследования. Поэтому вы взяли текст, читайте его много раз. Читайте его в разных переводах и на всех языках, которыми вы владеете. Если вы можете сегодня рассматривать, сегодня не нужно большой мудрости, чтобы посмотреть в греческие словари. Все это сегодня доступно, особенно если у вас есть интернет. Если нет интернета, формируйте свою библиотеку, вложите деньги в словари, в хорошие словари. В субботу мы поговорим, какие словари можно приобрести для данной цели. Всегда в общем смотрите, что это, если вы берете, например, проберетесь проповедовать из послания Петра, всегда рассматривайте книгу в целом, прежде чем начать толковать отдельное местописание. Поэтому обратно же, чтение, молитва и размышление, и снова чтение, и снова чтение. Прежде чем вы будете проповедовать какое-то местописание, вы должны его прочитать, просто прочитать в контексте и в сфере контекста минимум 10-15 раз. Минимум 10-15 раз с ручкой, выписывая слова, даже просто пока что не исследовать, просто читать, потом выписывать слова. И уже следующий этап, вы будете смотреть словарь, исследовать и так дальше. Ищите параллельные места. Параллельные места, они помогут вам тоже понять местописание, которое вы рассматриваете. Вопросы есть до этого момента? Нет? Давайте тогда сделаем перерыв.